Череп. Был в приходе Сварча в Вермланде человек, который ходил по селу в сочельник, желая пригласить к себе гостей на ужин. Но ему не удалось найти никого, кто в этот вечер согласился бы отлучиться из дому. Долго и усердно скитался он, но, наконец, когда стало смеркаться, а ему все не удавалось залучить к себе ни одной живой души, он убедился, что ему ничего не остается, как вернуться домой, не добившись желаемого. Собственно, ему следовало бы сказать себе, что иначе и быть не могло, и спокойно отнестись к неудаче. Но этого-то он и не сделал, а страшно обиделся на все отказы, какие ему пришлось выслушать. Он накупил дома съестного и водки, а жена его изо всех сил хлопотала, приготовляя пирушку. Но что в этом было радости, если не нашлось ни одного веселого собутыльника, чтобы составить ему компанию за рождественским ужином? «Это, конечно, потому, что они считают себя выше меня», — говорил он. «Видно, от того, что я стал могильщиком, им не пристало праздновать Рождество в моем доме». Обвинение это было несправедливо. О жителях прихода Сварча можно говорить что угодно, но ни одному из них не пришло бы в голову отклонить приглашение только потому, что оно исходит от незначительного человека. А этот человек не был, к тому же, совсем обыкновенный могильщик. Его звали Андерс Эстер, и происходил он из старинной семьи музыкантов. Он и сам был военным музыкантом в Вермландском егерском полку, и только после всемилостивейшего увольнения с военной службы поступил в могильщики. Вдобавок он был не только могильщиком, но и церковным сторожем, занятие, в котором нет ничего отталкивающего. Но в том настроении, в каком он в этот день находился, жизнь представлялась ему с самых дурных сторон. «Раз никто не хочет прийти ко мне, придется пригласить пару гостей с кладбища», — бормотал он. «Они, по крайней мере, не постыдятся попировать у могильщика». Как раз в эту минуту он проходил мимо старой стены из дикого камня, окружающей кладбище Сварча. И потому-то, конечно, у него зародилась в мозгу подобная мысль. Но, конечно, в эту минуту он еще не думал отнестись к ней серьезно. Однако, пройдя еще несколько шагов, он заметил круглый белый предмет, мелькавший в сухой траве, окаймлявший тропинку. Он блестел много сильнее обыкновенного камня, и могильщик остановился поглядеть, что это такое. И тут он разглядел в бледной мгле сумерек не больше, не меньше, как череп. Вероятно, он был выброшен с песком и землей из могилы, вырытой накануне, а потом какое-нибудь животное перетащило его сюда. При обыкновенных обстоятельствах могильщик, наверное, поднял бы эти останки человека, который мог быть и одним из его предков, а во всяком случае жил и умер в одном с ним приходе, и отнес бы их в склеп. Но теперь он был не в таком расположении духа, чтобы сделать столь простое и естественное дело. Вместо того он снял шляпу, с улыбкой поклонился черепу и заговорил с ним особенно ласковым и певучим голосом, которым, если говорил вообще, то лишь в самом опасном своем настроении. Добрый вечер», — начал он. «Вот счастливая встреча! Да, во-первых, пожелаю приятного праздника. А во-вторых, должен сказать, что я вышел приглашать на пирушку. Любопытно узнать, не соблаговолите ли вы пожаловать ко мне нынче вечером? Пир не то чтобы горой, понимаете, но еды и водки будет в волю, так что не пожалеете». Сделав приглашение, он продолжал стоять со шляпой в руке, словно ожидая ответа. «Что ж, вы, по крайней мере, не отказываетесь», — продолжал он, подождав, сколько требовалось приличием. «И я буду в надежде, что вы придете. Я живу вон в том небольшом доме на пригорке у церкви, так что идти вам придется недалеко. При этом Андерс Эстер дико захохотал во все горло, нахлобучил свою шляпу и отправился домой, не задерживаясь больше по дороге. Он действительно жил в близком соседстве с кладбищем. Квартирка его находилась в доме приходских собраний, где он занимал две маленькие комнатки в мезонине. Поднявшись на крыльцо и отворив входную дверь, он увидел картину, малоспособную рассеять его дурное расположение духа, а именно, жена его, лежа прямо перед дверью, мыла пол в нижних сенях. Сальный огарок в медном подсвечнике стоял перед ней на мокром полу, освещая швабру, лохань с водой и половые тряпки. «Да, как раз вовремя, чтобы ты тут лежала и занималась мытьем полов, когда гость может прийти с минуты на минуту», — проговорил муж, входя в дом. Она подняла лицо, удивительно красивое, с чистыми и тонкими чертами, и бросила на него быстрый взгляд. Она тотчас же догадалась, в чем дело. «А, значит, никого не нашлось желающих», — ответила она. «Так я и думала. Слыханное ли дело, чтобы люди уходили в гости в сочельник?» «Нет, все они очень уж важные стали, чтобы удостоить нас посещением», — проговорил муж запальчиво, словно бросал обвинение ей. «Только нет, один все же нашелся. Принял приглашение», — продолжал он небрежно. «Да он придет попозже». «Поднимись тогда к нам и жди его», — сказала жена. «Там протоплено и накрыт стол. Я тут скоро справлюсь». Но у Андерса Эстера не было ни малейшего желания поступать так, как его просили. Он остался в сенях, мешая жене мыть пол. Он видел, что мешает, и это наполняло его чувством горького удовлетворения. Направо открывалась дверь в приходское собрание, большую комнату, где жители прихода устраивали свои собрания и выборы. В открытом очаге пылал большой яркий огонь, освещавший всю комнату, и Андерс Эстер, заглянув в нее, остановился. Комната была устроена по-старинному, с грубыми, ничем не украшенными бревенчатыми стенами, огромными половицами и торчащими перекладинами на потолке. Крепкие, приделанные к стенам скамьи шли по всей комнате. Большой некрашенный стол с покривившимися ножками стоял в самом углу наискосок от входа, а перед столом красовался обитый кожей с высокой спинкой стул для председателя, настоящий символ твердой власти и невозмутимого спокойствия. Жена могильщика вымыла пол и там, а потом усыпала его песком и рубленным можжевельником. В играющем свете пылавшего очага комната показалась Андерсу Эстеру нарядной и уютной, и он обратился к жене. «Когда ты кончишь, снеси ужин вниз и накрой здесь, в приходской комнате. Я думаю отпраздновать Рождество тут». Жена с ужасом взглянула на него. «Что ты задумал?» — спросила она. «Неужели ты будешь здесь сидеть и бражничать с тем, кого ты ждешь? У нас нечем завесить окон. Кто не пройдет мимо, увидит вас». Она пришла в смятение. Приходская комната и церковь принадлежали общине, и она смотрела на нее почти как на святыню. Она и мысли не допускала, чтобы эту комнату можно было использовать для попойки. Но Андерс Эстер не желал мириться с тем, что сегодня все его желания встречают отказ. «Не перечь мне, Болла!» — сказал он. «Я говорю тебе, что хочу нынче вечером сидеть здесь и ужинать!» Большой стол, большой стул и большая комната — вот что соблазняло его. Когда он будет праздновать сочельник на таком отличном стуле, у стола, за которым могли бы поместиться рядом с ним 20-30 человек, и оглядывать комнату, где имели обыкновение собираться все именитые люди прихода, он почувствует себя почтенным человеком, большим хозяином, а это-то ему и было нужно. Можешь быть уверен, что потеряешь место, если сделаешь это, — проговорила жена. — Пока я жива, ты не сделаешь этого безумства. Когда жена так решительно стала поперек его желанию, гнев его перешел все границы. Все недовольство, накопившееся в нем за день, забурлило и искало исхода. Он не ответил жене ни слова, но бросился по лестнице наверх к себе и сорвал со стены охотничье ружье. После этого он легкой поступью прокрался к лестнице и перегнулся через перила, чтобы видеть жену, которая все ползала по полу и мыла его. «Болла!» — проговорил он голосом таким кротким и нежным, словно капал медом. «Так ты говоришь, что мне не сидеть и не есть ужина за приходским столом, пока ты жива?» «Да, говорю!» — быстро кинула она в ответ, но тотчас же подумала, что эти мелодичные ноты в его голосе никогда не предвещали ничего хорошего. Она бросила быстрый взгляд вверх и увидела блестящие дула ружья в 2 футах от своей головы. Она откинулась назад. В то же мгновение сени наполнились огнем и дымом, и пуля ударилась в пол прямо перед ней. «Господи всемогущий!» Она бросила швабру и ведро и, сломя голову, выбежала в ночную тьму. Андерс Эстер не пытался преследовать ее. Он холодно и резко засмеялся, точь-в-точь, как недавно на дороге. Затем спокойно вернулся с ружьем в комнату и повесил его на место. После этого он с большим проворством и ловкостью начал устраиваться так, как ему хотелось. Сложив принадлежности для мытья полов в углу сеней, чтобы освободить проход, он перенес в приходскую комнату все, что жена приготовила к ужину. Разослал на большом столе скатерть, поставил 2 нарядных шандала, между ними поместил чашку для масла, нарядно убранную, потом принес 2 сортов сдобного хлеба, сухой и жирный сыр, колбасы, ветчину, жареную баранину, кувшин рождественского пива, тарелки и ножи. Наконец он принес бочонок с водкой, который поставил посредине стола, поместив под его краном венчик из рюмок. Когда все было приготовлено, он уселся в председательское кресло и спокойно занялся едой и питьем, испытывая полное удовольствие. По всей вероятности, накопившийся гнев, терзавший его до того, что ныла каждая косточка, получил выход в выстреле, который он произвел в жену. Он чувствовал облегчение, словно поступил вполне правильно. Иначе ему и не представлялось. Зачем было жене перечить ему в столь невинном желании? Жена ведь обязана подчиняться мужу. С ней поступили, как она заслужила. Он совершил над ней настоящее правосудие. И это было не только справедливо, но и умно. Он сидел, припоминая многочисленные случаи, когда она перечила ему. Но теперь всему этому наступил конец. Теперь она будет знать, кто в доме хозяин. Замечательно хорошо он придумал выстрелить в нее. Теперь для него настанут светлые дни, и брак даст ему больше отрады. Он был утомлен, проголодался и ел с большим аппетитом. Однако спустя некоторое время, насытившись, он вновь стал жалеть, что ему не удалось залучить к себе компании. И вдруг он вспомнил о черепе. «Я думаю, он поступит, как прочие, и не придет», — промолвил он. «Видимо, мне ничего другого не остается, как пойти и принести его». Он надел шапку, пошел на кладбище и вскоре вернулся с черепом в руках. К черепу прилипло много земли. Он вымыл его в ведре для мытья полов и вытер тряпкой. Очистив его, насколько было возможно, он поставил череп на стол перед собою. Тем временем жена его, потрясенная и заплаканная, сидела в доме соседей в нескольких шагах от церкви. Это были добрые друзья и соседи, старавшиеся утешить ее. И так как дело происходило в сочельник, то она силилась совладать с собой хотя бы настолько, чтобы не плакать и не портить их рождественского настроения своим горем. Но ей казалось, что перед ней разверзается глубокая пропасть, в которую она должна упасть. «Он стрелял в меня», — твердила она про себя. «Он хотел убить меня. Что теперь будет с нами? Будь он пьян, не о чем было бы и говорить. Но он был трезв и хотел убить ее из-за такого пустяка». Она перебрала в воспоминаниях долгие годы, прожитые с ним вместе. Больше 20 лет делили они радость и горе, и вот дожили до того, что он стреляет в нее. Стало быть, в его сердце не осталось для нее ни капли тепла после всей нужды и забот, которые они вместе переиспытали. В доме, куда она убежала, были два мальчика, которых страшно заинтересовало это происшествие. Они то и дело выбегали на улицу, заглядывали в окно приходской избы и потом докладывали гостям, что там делается. «Теперь он носит вниз съестное и накрывает скатертью большой стол», — рассказывали они. А через минуту сообщали: «Теперь он сидит в председательском кресле, ест и пьет». Потом они донесли, что он сидит и разговаривает, словно в доме есть еще кто-нибудь. Он поднимал стакан и чокался с кем-то, кого дети не могли разглядеть. Женщина мало интересовалась тем, что делает муж. Она могла думать только об одном — что он стрелял в нее. Подумать только. Тот самый человек, который дал обет любить ее в горе и в радости, стрелял в нее. Ей представлялось совершенно невозможным вернуться к нему. И не столько мысль, что ей придется жить в постоянном страхе перед человеком, который хватается за ружье при малейшем противоречии, мешала ей вернуться к нему в дом. Скорее, это было чувство, от которого замирало ее сердце. Сознание, что он должен ненавидеть ее, раз он оказался в состоянии поднять на нее руку. Этого уж не исправить, этого никогда не переделать, никогда не залечить. Рухнула самая почва, на которой они строили свое счастье. Теперь для него не осталось устоев. Частая дрожь пробегала по ней, в то время как она помогала хозяйке мешать кашу и накрывать на стол. «Он таки убил меня своим выстрелом», — думала она. «Он попал мне прямо в сердце». Не успела она присесть к столу вместе с хозяевами, как дверь тихонько отворилась, и вошел ее муж. Он не пошел дальше в комнату, а остался в тени у дверей. Он не кивал ей, не звал ее к себе, не шевелился, а просто стоял. В первые мгновения она почувствовала лишь негодование на то, что он посмел явиться к ней на глаза, и она заставляла себя не смотреть на него, делала вид, что его здесь нет. Но, разумеется, не могла не бросить время от времени быстрый взгляд к дверям и удивлялась тому, что он молчит. «С ним что-нибудь случилось», — думала она. «Он не такой, как был недавно. Он совсем побелел с лица. Он, наверное, заболел. Может быть, у него был жар, когда он стрелял в меня?» Она встала из-за стола, тихо проговорила: «Спасибо вам», и пошла к дверям. Муж отворил двери, первым вышел из дома и пошел прямо к приходской избе. Он молчал всю дорогу, и ей чудилось, что она идет скорее за его призраком, а не за живым человеком. Она знала, как было накрыто в приходской комнате, но теперь от всего этого не оставалось следа. Все было приведено в прежний порядок. Муж поднялся по лестнице в их комнатке в мезонине. и здесь все оказалось так, как было в минуту ее бегства. Новым для нее был только череп, стоявший на столе в углу комнаты. Муж остановился перед столом и указал на череп. «Взгляни на него», — сказал он. Она взглянула на череп, но не заметила в нем ничего особенного. «Ты видишь, что он был прострелен, убит?» — промолвил муж. «Это не самоубийца. Пуля попала с тылу. Она прошла вот здесь, как раз за ухом». «Да, вижу», — ответила она, проникаясь трепетным ожиданием. «Ты помнишь, чтобы говорили о ком-нибудь, кто был застрелен в этом приходе?» «Нет, это случилось не в наше время и даже не при наших родителях. В этих местах не так часто бывают убийства. Этот человек может быть единственный из всех, кто погребен на нашем кладбище, погиб от пули. И он-то явился ко мне именно в этот вечер». Он кивнул, чтобы усилить впечатление сказанного, и продолжал. «Ты только подумай, из многих тысяч черепов, погребенных на кладбище, может быть, только этот один был прострелен пулей убийцы. И именно он лежит сейчас передо мной». Жена по-прежнему стояла, не произнося ни слова. «Он лежал на моем пути, когда я шел домой. Как раз этот, с меткой от выстрела. Он, наверное, хотел показаться мне, но я тогда не обратил на него внимания. Позднее, когда я сидел здесь один, мои мысли все возвращались к нему, так что я вынужден был, наконец, пойти за ним. Я думал, что жалко оставлять его лежать таким покинутым в темноте и холоде. А кроме того, мне хотелось перемолвиться с кем-нибудь словом. И когда я поставил его перед собой на стол и чокнулся с ним стаканом, я заметил, что он пробит выстрелом. Что ты скажешь об этом, Болла? Откуда он взялся? И почему он попался на моем пути как раз нынче вечером? Как это случилось, что я должен был принести его сюда тотчас же после того, как выстрелил в тебя?» «Наверное, это Бог», — прошептала она, стискивая руки. «Да», — ответил он также шепотом, — «это верно. Такова была воля Божия. Он хотел, чтобы я увидел этот череп. Он должен был показать мне, что я собирался сделать. Он ниспослан был мне, чтобы я понял свой великий грех и негодяйство». Они приблизились друг к другу. Невольно взялись они за руки и молча стояли перед черепом. Он без сомнения ниспослан был к ним Богом. Он говорил им своим присутствием, что Всемогущий печется о них, что Он пожалел их и хотел их спасти. Как-то вдруг они почувствовали, что все остальное не имеет значения. Жене не нужно было, чтобы муж говорил ей о своем раскаянии. Она совершенно забыла, что решила больше не жить с ним вместе. Муж не думал уже о том, кто из них должен теперь командовать в доме. Они могли быть раздражены друг против друга в тысячу раз больше. Они могли в тысячу раз чаще корить друг друга. И все это они забыли бы перед лицом того блаженного сознания, что Господь печется о них и хотел спасти их от ненависти друг к другу. Господь желал им добра и потому послал им предупреждение. Пред лицом такого великого события они забыли свой гнев друг против друга, забыли также свою бедность, свои тревоги о будущем. Они познали величайшее счастье, какую могут испытать люди.